Глава 27. Мисс Силвер положила трубку и подобрала спицы. Она взяла довольно изящный синий свитер для своей племянницы Этель. Рисунок мисс Мод придумала сама. Двойной накид, двойная петля, воздушная петля, двойной накид. Необходимо быть особенно внимательной, и именно на этой части рисунка. Но буквально через 10 минут позвякивание спиц затихло, белые полные руки опустились на синюю шерсть. Каждый раз, когда клиент отменял встречу, мисс Силвер чувствовала досаду и неудовлетворенность. Нарушенная договоренность означает колебания, отсутствие четкой цели. Колебания могут быть вызваны природной неустойчивостью характера. У некоторых людей внезапный импульс вызывает мгновенную реакцию. Впоследствии такие люди сожалеют о своем порыве и отказываются от задуманного. Другой причиной колебаний может быть страх. Девушка, говорившая с ней в поезде, совершенно явно находилась в состоянии испуга и даже шока. Если бы они договорились о встрече тогда, мисс Силвер совсем бы не удивилась, услышав через день-другой об отказе этой встречи. Придя в себя, девушка вполне могла передумать. Но ведь она позвонила через длительное время, вполне достаточное для того, чтобы успокоиться и собраться с мыслями. И позвонить ее заставила крайняя необходимость и страх. Сначала позвонила, а теперь отменила встречу. Если причиной звонка стал страх, то причина эта и теперь никуда не исчезла. Голос девушки дрожал от напряжения и страха. Она боялась собственного голоса, боялась сказать слишком много. Настолько боялась, что была не в силах соблюсти элементарные правила этикета. Миссис Дейл Джернингхэм прекрасно воспитана. Если бы не страх, она бы смягчила отказ словами извинения и сожаления. Но она даже не попыталась это сделать. В ее сознании не осталось места для чего-нибудь еще, кроме страха и связанной с этим спешки. Мисс Силвер обстоятельно обдумала все это. Затем повернулась вправо и вынула из ящика тетрадь в ярко-голубой блестящей обложке. Пристроив ее на удобном холмике из свитера, мисс Силвер открыла страницу с заголовком «Мисс Дейл Джернингхэм». Под ним было записано содержание разговора в поезде. Там же лежали несколько газетных вырезок. Мисс Силвер полностью погрузилась в их изучение. Комната, где сидела пожилая дама, была обставлена в викторианском стиле и выглядела довольно весело. Яркий брюссельский ковер, плюшевые портьеры переливчатого синего цвета. Напротив пустого камина стоял экран в рамке из того же желтого орехового дерева, что и письменный стол, украшенный таким же олиповатым резным орнаментом. Оливково-зеленое полотно экрана покрывал вышитый крестиком узор из маков, васильков и пшеничных колосьев. Перед камином лежал черный шерстяной коврик. Каминная полка была заставлена фотографиями в серебряных рамках. На цветастой стене над ними висела гравюра «Милле черный брауншвейц» в рамке из желтого клена. Остальные стены украшали такие же гравюры «Пузыри», «Пробуждение души» и «Монарх из Глена Ленсера». По обеим сторонам камина стояли смешные старомодные стулья с вогнутыми ножками, покрытыми чрезмерно пышной резьбой, мягкими сиденьями и круглыми спинками. Мисс Силвер замечательно соответствовала обстановке. Маленькая аккуратная дама, пожилая, с пучком и завитой челкой, спрятанной под сетку. Общую гармонию нарушал только телефон, нелепо торчащий на потертой зеленой кожаной поверхности стола. Новый, сверкающий и искусно сделанный аппарат, лишенный завитушек, яркого цвета и резьбы, словно провозглашал, что почти 40 лет прошло с тех пор, как умерла королева Виктория, и наступила новая эра. Маленькие, затерявшиеся среди фотографий часы, увенчанные деревянным эдельвейсом, пробили полчаса. Мисс Силвер положила тетрадь назад в ящик, осторожно опустила свитер Этель на левую сторону стола, потянулась к телефону и набрала код главной линии. Через несколько секунд после щелчка в трубке раздался низкий мужской голос. «Полицейский участок Ледлингтон!» Мисс Силвер откашлялась и отчетливо произнесла. «Благодарю вас. Доброе утро. Я бы хотела поговорить с инспектором Марчем». «Простите, кто его спрашивает?» «Мисс Мод Силвер». К басу, очевидно, прилагались удивительно тяжелые ботинки. Мисс Силвер услышала мерный удаляющийся топот. Через некоторое время раздались не столь громкие шаги, и знакомый голос сказал: «Мисс Силвер, как вы поживаете? Чем я могу вам помочь?» В трубке раздалось тихое покашливание старой дамы. Этот звук заставил Рэндалла Марча перенестись на много лет назад в классную комнату, где перепачканный чернилами мальчик и две куда более опрятные девочки внимали мисс Силвер, обучающих их чтению, письму и арифметике. Конечно, в те дни мисс Силвер была намного моложе, но Рэндаллу казалось, что она нисколько не изменилась за прошедшие годы. Добрая, старомодно одетая, чопорная, умная, о, очень умная и решительная. Такой мисс Силвер была 27 лет назад. Такой осталась и сейчас. С тех пор они поддерживали с ней хорошие отношения. Его мать, сестры и он сам. Хотя между встречами случались довольно долгие перерывы. Правда, совсем недавно им пришлось довольно тесно сотрудничать. Марча перевели в Лэдлинтон из Мэтчли, а именно в Мэтчли произошла ужасная развязка. Дело с ядовитыми гусеницами. Если бы не мисс Силвер, Марч, вероятно, сейчас лежал бы в могиле на семейном участке кладбища, вместо того, чтобы с благодарным вниманием слушать ее голос. «Спасибо, Рэндалл, у меня все хорошо. Надеюсь, ты освоился на новом месте. Лэдлинтон – очаровательный старомодный городок, хотя и несколько подпорченный новостройками». «Чего она хочет?» – подумал Рэндалл Марч. «Она же позвонила мне не за тем, чтобы поговорить об архитектуре. Что она задумала?» «Надеюсь, от твоей дорогой матушки не было плохих вестей?» – продолжала мисс Силвер. «О, только хорошие, она совсем не стареет. А милые Маргарет и Изабель?» «Цветут. Пожалуйста, передай им от меня привет, когда будешь писать. Но тебя, я надеюсь, вскоре увидеть». «О, обязательно увидите, если уж надумали». Марч не сказал этого вслух, он лишь добродушно усмехнулся. Мисс Силвер продолжала говорить. «Я решила ненадолго приехать в Лэдлинтон, чтобы отдохнуть». «Отдохнуть?» – требовательно переспросил Рэндалл. «Надеюсь. И хотела попросить тебя порекомендовать мне какой-нибудь тихий пансион». «Не слишком дорогой. Я уверена, ты знаешь, что бы мне подошло». «Ну, не знаю. Я бы хотела приехать сегодня днем, если ты будешь так любезен и наведешь справки о пансионе». «Ну да, конечно. Я могу позвонить в участок, а на случай, если тебя там не окажется, ты можешь оставить записку». И инспектор Марч пообещал сделать все, о чем она попросила, и повесил трубку. Ему очень хотелось узнать, чем же так заинтересовалась мисс Силвер? Это не могло быть дело Коул? Или могло? Рэндалл ощутил внутреннее волнение. Если мисс Силвер собирается приехать в Лэдлинтон, значит, она учуяла след. А все эти разговоры об отдыхе дорогой матушки, милых Маргарет и Изабель и приятном пансионе для отвода глаз. Она только совсем недавно отдыхала в доме своей племянницы Этель. Рэндалл не просто знал об этом. Он знал, что мисс Силвер в курсе того, что ему это известно. И ей не удастся запудрить ему мозги. Он ведь хорошо знает милую мисс Силвер. Инспектор отправился добывать сведения о пансионах.